как всегда, была ласкова и обаятельна. Пахла неуловимо легкими духами и была вся увешана аметистами. Аметисты она обожала. То, что рассказала мне Дафна, мозг мой переварить еще не успел. И я видел в ней все ту же Поле, кроткую, ограниченную женщину, самое волнующее переживание для которой — перекрасить ногти в другой цвет. Разумеется, она знала, что Анжелика арестована, но и только. Я объяснил ей, как можно проще свое положение. И ее прелестное пустое личико, оставаясь без единой морщинки, сумела изобразить сочувствие. Но, Боже, какой же скандал будет в суде! Для тебя, золотце, и для Бетти это же просто погибель. И еще Бетти будет страшно переживать за Рики. Знаешь ведь, какая она? «Послушай, Поле, — сказал я, — есть только один способ разделаться с этим — обойтись без суда. А единственный способ обойтись без суда — выяснить, кто убил Джимми, понимаешь?» «Ну, конечно, понимаю. Но как ты это собираешься сделать? Ведь никто же не придет и не заявит. Это я сделал. Люди не таковы. К тебе заезжал Трент? Я имею в виду еще раз. Пару дней назад. Ты ему сказал о том, что знала Джимми по Калифорнии? Господи! А нужно было? Не сказала. Вообще я мало что смогла ему рассказать. Поль все твердит, чтобы я не болтала с полицией лишнего. Рано или поздно что-то случится, и можно пожалеть. Но ты знала Джимми еще до Калифорнии, правда? Разумеется. Он работал в одном заведении. Оно называлось «Пигли Уигли», где подавали обеды прямо в машины. Знала его давно, уже не помню сколько. А потом в него влюбилась какая-то богатая старая вдова и увезла его в Европу. Так вот каков был пролог к попытке Анжелики спасти его облагораживающей силой своей любви. Но, — заметил я, — раз уж ты с ним у нас встретилась, с тех пор видела с ним чаще... — Ну, конечно. Иногда он сюда днем заглядывал. Мне Джимми всегда нравился. Конечно, он был пустышка, но славный, и с ним чудесно можно было поболтать о чем угодно. Например. Но абсолютно обо всем. Мне не хотелось на нее давить. Это было как мучить ребенка, но другого выхода не было. — Рассказывала ты ему о себе и старике? — спросил я. Поле отреагировала не сразу, но достойно и без театральности. Долго сидела молча, и только ресницы больших голубых глаз слегка подрагивали. Потом спросила: — Как ты узнал? Ведь этого не знал никто. — Послушай, Сандра, я очень не люблю совать свой нос в подобные вещи. Но, может быть, тут все завязано, так что мне нужно знать. — Ты имеешь в виду... — Правда ли это? — Конечно, правда. Но не могу понять, как ты узнал. Неужели сказал старик? — Нет. — Но ты считаешь, это поможет, если я расскажу? — Да. — Ну, тут особо рассказывать нечего. Хотя... все тянется так долго. Все началось, когда я приехала в Нью-Йорк и подрабатывала моделью, а фирма Каллингема сделала рекламу, где я читала их журнал как типичная домохозяйка, что ли. И вот старик, увидев ту рекламу, предложил мне встретиться. Ну, так вот все и началось. И продолжается до сих пор. Жениться он не захотел. Все объяснял, что занимает слишком видное положение и тому подобное. Но мне вот кажется, что его покойная жена не представляла ничего особенного. Скорее, тянула его вниз, так что он, видимо, боялся залететь еще раз или что-то вроде. Он странный тип, ужасно старомодный, помешанный на том, чтобы нас нигде не видели вместе. Так что приходит сюда. Ну, конечно, раньше мы встречались не здесь, а в квартире, где я жила, пока не вышла за поле. После всех наших мук, моих и Бетси, и Анжелики, прямота Поли казалась просто неправдоподобной. У меня даже голова закружилась. И все эти годы ты сумела скрывать это от Поля? Да что ты! Поль все знает. Поль знает? Понимаешь, Поль и я поженились, в общем-то, из-за старика. Это было как раз, когда он обзавелся яхтой и собирался плыть в Европу. Хотел взять меня с собой, но из-за дочерей и всяких условностей и приличий это было невозможно. И как раз Поль был в меня влюблен, и старик об этом узнал. Поль был без места, без гроша и вообще на мели. А старик все устроил, то есть уговорил Бетси взять Поля на работу в фонд, и мы смогли пожениться. И все мы смогли погрузиться на яхту и отправиться в чудное путешествие. Не знаю я так хорошо Поля, не поверил бы. Скорее заподозрил бы, что морочит мне голову дикой выдумкой, чтобы отыграться за мою бесцеремонность. Но я знал Поле, знал, что на такое она способна. Просто рассказала, что случилось и как. Как невероятно это звучало, но уже годы Поль работал на Бетси и встречался со стариком на этих условиях. На миг мои мысли занял исключительно Поль и его извращенная мораль, но только на миг, потому что я сообразил, догадка, осенившая нас с Дафной в баре, могла быть правильной. Справившись с возбуждением, я спросил, — И все это ты рассказала Джимми? Она покачала головой. — Нет, но он догадался. Однажды днем, заявившись сюда, увидел старика, выходившего из лифта. А Джимми был тертая штучка. Так что, не знаю как, но все из меня вытянул. Вот, значит, как все было. Взволнованный, притом немного напуганный возможными последствиями, я сказал... Но ты понимаешь, Поле, Джимми хотел любой ценой жениться на Дафне. С тем, что он представлял, у него не было шансов одолеть клан Каллингемов. Но как только сообразил, что у тебя со стариком получил в руки козыри, вполне мог принудить Каллингема прийти к нему и поставить перед выбором. Или старик позволит жениться на Дафне, или он, Джимми, раздует в прессе жуткий скандал. Поля медленно наклонилась ко мне, коснувшись пальцем сережки, словно проверяя, крепко ли она держится. — Ты хочешь сказать, что это старик, придя навстречу, убил его? — А ты не допускаешь такой возможности? Можешь представить, чтобы старик позволил такому ничтожеству безнаказанно ему угрожать? — Можешь. — Но, Билли, дорогой, старик ведь в ту ночь был в Бостоне, выступал на банкете. Я читал об этом в газетах. И речь тоже. Я читаю все его речи. Он прекрасный оратор. Мог стать политиком, ты это знаешь. Он и так фигура. Но мог бы достичь самой вершины, даже стать президентом. Простодушная гордость в ее тоне была столь же невероятна, как и все остальное с ней связанное. Но слышал я ее, как в тумане, совершенно убитый, что моя версия лопнула, как мыльный пузырь. Я же тоже читал в газетах отчет о банкете и, задумайся, хоть немного понял бы, что старика следует исключить из числа подозреваемых. Только мне это и в голову не пришло. И никто иной, как Поль, избавил меня от заблуждения. Сокрушенно озирая роскошный интерьер, я с отчаянием думал, что совершенно напрасно вторгся в личные дела моего лучшего друга и что снова оказался там, откуда начал. Значит, все, что я здесь вижу, — это от старика? Ну что ты, как можно? Ты имеешь в виду квартиру и все такое? Это было бы ужасно. Я ведь не содержанка какая. Это не по нему. Уставившись на нее, я после паузы спросил. Хочешь сказать, он тебе вообще ничего не дает? — Ну, конечно, дает подарки. Личные подарки. Знаешь, там шубу или браслет или колье. Ну, все время понемногу. Иногда мне хочется, чтобы он перестал, потому что Поль... — Что Поль? — У Поля свой бзик. Знаешь, мы с ним... Не разговариваем о старике. Думаю, не вспомнили ни разу с того момента, как в самом начале обо всем договорились. Но мне кажется, Поль о нем непрерывно думает и вбил себе в голову, что как только старик мне что-то подарит, должен перебить его чем-нибудь большим и лучшим. Наверное, хочет доказать, что тоже что-то значит, и заставить меня больше любить его. Глупенький, должен был знать, что я его и так люблю. Одно дело он, и совсем другое старик. Просто все так сложилось, и все. Иногда мне так хочется ему сказать, что не нужно выбрасывать такие деньги. Только я не сильна в объяснениях. И Поль, ну, он таков, каков есть. Меня снова охватило давешнее возбуждение. У Поля ведь нет своего состояния, правда? По крайней мере, он мне так говорил. Где бы он его взял? Сколько я его знаю, не имел ни цента. Когда-то давно, может быть, но не сейчас. Как же он тогда, черт возьми, может себе все это позволить? Поля явно была в недоумении. Вот именно. Именно об этом и Джимми спрашивал. Ну, я не знаю. Ведь у него есть работа, правда? платит из тех денег, что зарабатывает в фонде.